Быв принуждены вскоре оставить почтовую дорогу, они продолжали путешествие гораздо медленнее прежнего. Несмотря, однако ж, на трудность, встречаемую в Малороссии в наеме лошадей по проселочным дорогам, Блистовский, не жалея денег, наконец достиг до известного нам соснового бора, где им должно было поворотить к хутору. Густой темный лес подал Анне Андреевне новый повод сердиться на Клима Сидоровича и на Марфу Петровну. «Смотри, пожалуй, — говорила она, — куда они вздумали завесть мою бедную Галечку? Да здесь одним волкам да медведям и жить! Добро же, Клим Сидорович, прости меня, Господи, уж я пропою вам такую песенку, что вас зазвенит в ушах. Бедная моя Галечка, куда ее завезли?» Блистовский, с своей стороны, более думал об удовольствии увидеть Анюту, нежели о темном боре, через который они проезжали. В этом расположении прибыли они в хутор Шендру. При первом взгляде оба удостоверились, что там не было никого, и сам Сафроныч повесил нос, увидя, что предположение его оказалось ошибочным. Но когда подоспевший к коляске приказчик объявил, что дюндики действительно приезжали туда и только третьего дня вечером выехали в Королевец, они несколько ободрились, ибо вновь возымели надежду догнать опекуна, которого следы теперь были найдены. Тут встретило их, однако, новое огорчение, тем сильнее их поразившее, что они никак его не ожидали. Расспрашивая по обыкновению об Анюте, они узнали от приказчика, что часа за два перед отъездом вдруг пропала Анна Трофимовна, и что, несмотря на все старания, никак нельзя было дознаться, куда она девалась. Легко представить себе можно, какое впечатление произвело это известие на наших путешественников. Владимир был вне себя. Тетушка громко зарыдала, а приказчик, не понимая участия, которое принимали они в Анюте, испугался, увидя их положение. Он принужден был рассказать в величайшей подробности все, что происходило на хуторе, и в особенности все обстоятельства, предшествовавшие исчезновению Анюты. Он уведомил их, как Марфа Петровна неожиданно велела готовиться к отъезду и как спешила укладываться, чтоб в тот же вечер остановиться на ночлеге в ближайшем селении, как Прыжков уехал заранее в двухместной карете и как, наконец, в минуту самого отъезда узнали, что Анны Трофимовны нет. Из слов приказчика можно было заметить, сколько ему самому казалось удивительным, что господа его уехали из хутора, оставя неисследованным непонятное приключение с Анютою. Блистовский должен был напрягать все душевные силы свои, чтобы спокойно выслушать эти рассказы, когда самое мучительное беспокойство терзало сердце его и боролось в нем с яростью против опекуна. Никто, без сожаления, не мог бы взглянуть на бедную тетушку. Она казалась лишенной рассудка. Когда громкие упреки, коими сначала осыпала на Дюндика, умолкли, на лице ее изобразилось отчаяние, и крупные слезы градом покатились из глаз. Мало-помалу Блистовский опомнился. Из рассказа приказчика он почерпнул слабую надежду, что еще не все для него пропало. Ему показалось вероятным, что Дюндиковым была известна участь Анюты, иначе они не оставили бы хутора, не употребив всевозможного старания отыскать ее. Какая бы ни была их ненависть, но они не могли не знать, что подвергались за нее тяжкой ответственности и во всяком случае должны были перед отъездом поручить приказчику продолжать поиски в хуторе и в лесу. Упущение сей столь простой и естественной обязанности казалось достаточным доказательством, что они знали, где она находится, и потому Блистовский счел необходимым как можно скорее догнать Дюндика, чтобы принудить его отдать отчет в своем поведении. В этом намерении он с строгим видом обратился к приказчику и приказал объявить без обиняков, куда поехал Клим Сидорович. Приказчик поклялся, что он точно уехал в Королевец и уверял, что сам провожал его до первого ночлега. И в самом деле он не имел причины скрывать истину, ибо дюндики, вовсе не ожидав приезда Блистовского в хутор и полагая, что их искать будут в Полтаве, не запретили ему сказывать, куда они отправились. «Я уверен», — сказал приказчик, — «что вы в эту же ночь можете догнать Клима Сидоровича, лишь бы вам удалось засветло выбраться из леса. Там пойдет дорога столбовая прямо до Королевца, а они, по моему расчету, не далее отъехали, как верст 60». Итак, Блистовский, уверенный, что его не обманывают, решил спуститься немедленно в погоню за Дюндиком и объявил о том Анне Андреевне. «Как хотите», — отвечала бедная тетушка, заливаясь слезами, — «вы лучше знаете, что тут делать. Вся моя надежда на Бога, он не оставит мою бедную Галечку». С тяжелым сердцем они сели в коляску и опять пустились в бор. Чтобы попасть на Королевецкую дорогу, им надлежало долго ехать лесом. Но Сафроныч, которому известны были тамошние места, взялся провести их благополучно.